Глава 3. Крым, Керчь, 1941 год. Директор Керченского историко-археологического музея Юрий Юрьевич Мартинято, высокий лысоватый мужчина лет 50, с густыми черными бровями, придававшими его лицу суровое выражение. Ему говорили, если бы не они, он был бы точной копией вождя пролетариата, только не картавил. Срочно собрал коллег. В основном в его коллективе работали женщины, исключая разве что сторожа и 2-3 историков, надеявшихся написать диссертации и уповавшие на музейные документы и ценности. Все явились в большой зал, где старинные экспонаты лежали в беспорядке, готовясь к эвакуации. На лицах присутствующих читались удивление и отчаяние. Никто из них до последнего не верил, что немцы продвинутся так далеко вглубь страны, что вот-вот займут Крым и что война не закончится за несколько недель. Мартинято, кусая полные губы, долго собирался с мыслями. Ему хотелось сказать людям, с которыми он проработал не один день, считая их добросовестными, настоящими музейными работниками, теплые слова. Но в горле застрял ком. И он закашлялся, а потом, усилием воли, взяв себя в руки, с трудом произнес: «Товарищи, коллеги, друзья, враг топчет нашу землю. Скоро кто-то будет вынужден уехать в тыл. Музей закроется на неопределенное время. Хочется думать ненадолго, но обнадеживать вас я не хочу. И сейчас наша с вами задача – спасти бесценные экспонаты. В нашей коллекции есть такие, которые нуждаются в немедленной эвакуации. Прежде всего, это сокровища готов». Люди закивали, тихо переговариваясь. Каждый из них был незаменимым работником и знал наизусть каждый экспонат. Почему-то Юрий Юрьевич вспомнил, как возник его музей. 200 лет назад, в 1810 году, в Керчи решили собрать реликвии былых времен, и появился частный музей древности Поля де Брюкса. Его коллекция через 16 лет стала основой современного историко-археологического музея. Что-то, конечно, растворилось в вихрях гражданской войны в первое десятилетие XX века, но часть удалось сохранить и даже приумножить. И это благодаря людям, с которыми многие годы Юрий Юрьевич работал бок о бок. Его мысли снова вернулись к коллекции древних готов. 700 предметов, от монет до диадемы, каждый из чистого золота. Крестьянин села Марфовка Семен Нешев случайно нашел их неподалеку от Керчи. По счастью, он оказался честным человеком и все отдал государству. Находку оценили в 10 миллионов долларов и поместили в Керченский музей. Специалисты сделали вывод. Нешев наткнулся на могилу, в которой покоилась персона благородных кровей, может быть, даже царица Фидея. Благодаря сокровищам готов маленький, ничем не примечательный музей сразу стал известен на весь мир. Разумеется, властители Третьего рейха положили на него глаз. Еще бы! Готы ведь, как они считали, представители арийской расы. Но нет, фашисты ни в коем случае не получат древнее золото, даже если ради этого придется отдать жизнь. «Что нам нужно сделать?» — спросила Федосия Акимовна, научный сотрудник музея, пожилая женщина с редкими седыми волосами, отдавшая музею, как она сама говорила, половину жизни. Коллеги знали, каждый экспонат был для нее детищем. Федосия Акимовна холила и лелеяла музейные редкости как родных детей, порой даже разговаривала с ними, гладила, прижимала к себе — и в эти трудные дни старалась придумать, как спасти все. «Прежде всего, нам нужно позаботиться о готской коллекции», — пояснил Юрий Юрьевич, тяжело вздохнув. «Всем известно, в чем заключается ее особая ценность. Поэтому сейчас к нам приедут высокие чины, вместе с которыми будет составлена опись коллекции. Мы сложим все в ящик, опечатаем и отправим в Тамань. Надеюсь, сама готская царица поможет нам сохранить экспонаты». Он снова вздохнул, вспоминая рассказы очевидцев о том, что происходит в Керченском проливе. «Разумеется, ценности пристроят на какой-нибудь корабль, а по ним нещадно будет бить фашистская авиация. Что же мы будем делать с другими экспонатами?» — подал голос недавний студент Петр Родионов, никак не выглядевший на свои 23 года. «Мальчишка мальчишкой. Озорной блеск в карих глазах, непослушная челка, свисавшая на широкий лоб, долговязая нескладная фигура». «Да, что?» — в обсуждение включился Николай Генрихович Лепке. «Маленький, плешивый, тщедушный человечек с глазками болотного цвета, переехавший в Крым из Прибалтики. В коллективе его не любили, считали себе на уме, но, впрочем, не могли не уважать за профессионализм. Кандидат исторических наук, он знал о готах все или почти все. В этой области ему не было равных. Когда-то в мирные времена с ним консультировались немцы. Когда-то. А теперь орда оголтелых фашистов двигалась к полуострову». Мартиньято немного помолчал, прежде чем ответить, потому что конкретного ответа у директора не было. Может быть, обстановку прояснят высокие гости, которые должны явиться с минуты на минуту. «Думаю, и их эвакуируем, но позже», — успокоил он парня. «Давайте сначала разберемся с более ценным грузом». Когда вахтерша тетя Глаша, с испуганным лицом вбежав в зал, возвестила о приходе гостей, Юрий Юрьевич приосанился и поправил безукоризненно завязанный галстук. Он заметно нервничал. «Я прошу всех разойтись по рабочим местам», — приказал он сурово. «И не беспокоить меня, пока из моего кабинета не выйдут все». Работники молча покинули зал, вернувшись к папкам с документами. Мартиньято, будто мальчишка, прытко побежал к дверям, где его уже ждали. Он знал не всех, разве что двух товарищей из горосполкома, Ивана Васильевича Горевого, державшего большой черный чемодан, и Бориса Степановича Яблокова. С ними иногда приходилось встречаться. Трое военных с генеральскими погонами были ему незнакомы. Поздоровавшись, они протянули руки для рукопожатия, и он пожал каждую дрожавшей ладонью. Иван Васильевич, как всегда в строгом черном костюме, в белой рубахе и при галстуке, представил генералов, но от волнения Юрий Юрьевич не запомнил их имена и отчества. «Полагаю, лучше пройти в мой кабинет». Язык Мартиньято заплетался под суровыми взглядами гостей. «Да, так будет лучше», — согласился Яблоков. Директорский кабинет находился на первом этаже. Гости торопливо прошествовали к нему по красной ковровой дорожке. Иван Васильевич потянул носом. «Всегда удивлялся, почему во всех музеях особый запах. Вот у вас пахнет, как в галерее Айвазовского, хотя картин вроде нет». «Наверное, документы тоже пахнут». Юрий Юрьевич попробовал улыбнуться и распахнул дверь. «Заходите, товарищи». Сокровища, завернутые в оберточную бумагу, уже лежали на диване. Юрий Юрьевич порадовался, что стульев хватило для всех. «Закройте кабинет на ключ», — приказал Иван Васильевич, и когда Мартиньято выполнил приказ, бесстрастно спросил: «Скажите, все ли работники знают, что именно в данной коллекции, и могут перечислить предметы по пальцам?» Каждый работник знает в общих деталях, что включает в себя готская коллекция. Но назвать каждый предмет... Нет. Этого не сделает никто, даже я, — заключил он. Один из генералов, показавшийся Мартиняту самым молодым, не более 40, провел указательным пальцем по длинному хрящеватому носу. «Отлично. Вы должны понимать, почему Иван Васильевич задал вам такой вопрос, товарищ Мартиняту. Сейчас мы составим опись, уложим все в этот чемодан, опломбируем и отправим в Тамань. У этой описи не будет копии». Юрий Юрьевич кивнул. «Только 6 человек посвящаются в тайну сокровищ царицы Фидеи». Так музейные работники иногда называли коллекцию. «И никакая копия тут не нужна. Она может затеряться, остаться в музее и попасть в руки немцам. А еще вы должны понимать, что отныне храните государственную тайну», — продолжал вещать генерал. «Это будет спецгруз под номером 15». Последняя фраза прозвучала зловеще, и Мартинята поежился. Он вспомнил черные воронки, которых так боялись в 30-е годы. «Разумеется, вы всецело можете доверять мне», — сказал Юрий Юрьевич как можно убедительнее. «Товарищи, не будем терять время», — вмешался Яблоков. И они приступили к делу. «Каждая монета...» Каждая цепочка были осмотрены, записаны и уложены в чемодан. Гости не спускали глаз золотых бляшек с изображением воинов, пьющих вино, золотых масок, бус, поясов из золотых и серебряных пластин, серег, колец, перстней с изображением грифонов и прекрасная диадема, украшенная гранатами, словно каплями крови, головного убора царицы Фидеи. Коллекция произвела на них впечатление, это было ясно как день. Тучный Горевой поминутно вытирал платком потный лоб. Все дружно отказались от чая, когда Мартинята предложил им передохнуть. Враг наступал где-то, может быть, совсем недалеко, шли кровопролитные бои, и надо было успеть. Когда последняя золотая вещица нашла свое место в недрах огромного фанерного чемодана, обитого черным дерматином, мужчины положили туда опись, перетянули ремнями, опломбировали и облегченно вздохнули. «На сегодня все, Юрий Юрьевич». Молодой генерал с хрящеватым носом подошел к окну. «Надо же, я и не заметил, как наступила ночь. Славно поработали». «Но от чая все равно отказываемся», — встрял Горевой. «Завтра у вас, Юрий Юрьевич, тяжелый день. В 5 утра за вами придет машина, и вы отправитесь в Керченский порт. Для черного чемодана приготовлен специальный катер. Сопровождать груз до Тамани и даже, возможно, до Армавира и там передать коллегам придется вам». Мартинята ни одним мускулом не выдал охватившее его сильное волнение. Возможно, завтра ему суждено погибнуть, но это будет красивая смерть, хоть и не на полях сражений. Он погибнет, спасая народное достояние, которое не должно достаться фашистам. Выпустив из кабинета гостей, унесших черный чемодан, получивший название «Спецгруз номер 15», он запер кабинет и поплелся домой, думая о том, что жена ни в коем случае не должна ничего знать. У нее больное сердце. Зачем заранее пугать человека? Вдруг все обойдется. «Юрий Юрьевич, так что же решили с коллекцией?» Лепке вынырнул из темного коридора, как тень отца Гамлета, и у Мартиняту возникло подозрение, что тщедушный человечек подслушивала за дверью. Он уже хотел отбрить коллегу, буркнув что-то грубое, но сдержался. Даже если Николай подслушивал, толстая дверь надежно сохранила секреты. Если подслушивал, а может и нет. Нельзя плохо думать о человеке только потому, что он не вызывает у тебя симпатии». Мартиньята махнул рукой и выдавил жалкую улыбку. «С ней все будет нормально. Мы ее спасем». Лепке вернул ему улыбку и снова растворился в пыльной темноте музея. Юрий Юрьевич вздрогнул и приложил руку к груди. Внезапно забилось, как подстреленная птица, заболело сердце. «Все будет хорошо», — успокаивал он себя. «Древнее золото не достанется врагам». Он мельком взглянул в огромное зеркало в коридоре, отметив синюшную бледность лица. Впрочем, может быть, это виновато освещение? «Все будет хорошо», — произнес директор и, тяжело ступая, поплелся домой.